Гостевали за городом в Кунцеве, на дачу товарища Мягкова. Ничьи с вареньем гоняли. Большущие дела затевали, можно сказать, колоссальные дела. Поэтому, исполненный значительности момента, Филипп поглядывал на редких ночных прохожих, будто с высоченной горы. Иной раз нарочно через лужу у самой бровки гнал. «Брысь, таракашки! Бляхин едет!» Рассказать бы вам, где был, кого видел, что слышал, то рты бы разъявили. Товарищ Мягков — это ого-го, какая величина. Он, правда, не из тех, чьи портреты на стену вешают, а из тех, кто у портретных за спиною стоит, в затылок дышит. Однако поважнее многих всенародно известных вождей будет. Да и не ради товарища Мягкова они с Панкрат Евтихичем ездили, киселя хлебали. Подымай выше. Было секретное совещание для своих. У самого. Там, в Кунцеве, у всех главных людей дачи, только у товарища Рогачева нет, потому что отказался, когда в кремлевском хозупре предлагали. Такой уж человек, что с ним поделаешь. Поэтому он вроде как гостевал у товарища Мягкова, старого боевого друга еще по подпольной работе. После обеда пошли они вдвоем как бы погулять, ну и завернули на дачу к самому. По-соседски чайку попить. А там другие такие же собрались. Соседи. Не абы кто, а только те, кому особое доверие. Другие же тоже соседи, но кому знать незачем, так и остались в неведении. Как вдумаешься, кто среди них, в ближний круг непозванных? Сердце замирает. Ни товарища Каменева там не было, ни товарища Зиновьева, ни товарища Рыкова с Шляпниковым, ни даже, страшно сказать, архитектора исторических побед товарища Троцкого. Никто из этих великанов про чаепитие ведать не ведает. А Филя Бляхин, маленький человек, в курсе. Потому что он при товарище Рогачеве, а товарищу Рогачеву от самого большущее доверие. Правда, все оппозиционные, против кого собирались чай пить, уже не такие великие, как раньше. Троцкий больше не председатель Реввоенсовета, Зиновьев не председатель Коминтерна и Ленсовета, Каменев не руководитель пролетарской столицы, не начальник в Совете труда и обороны. Они по-прежнему вожди и титаны, чьими именами названы улицы и даже города. Но улицы с городами и переименовать можно. Потому что нечего против настоящей власти переть. Для того и было секретное дачное совещание, чтобы объединенную оппозицию уже в конец сковырнуть, под плинтус загнать. Пока Панкрат Евтихич с товарищем Мягковым у самого решали тайные государственные вопросы, Филипп тоже сидел, чай пил с ближними товарищем Мягкова сотрудниками. Ни о чем лишнем не говорили, только о международном положении и новостях пролетарской культуры. О победе Джан Цзолина над Го Сунлином, о новом кинофильме «Броненосец Потемкин» и прочем подобном. О партийных делах или, упаси Христос, о своих начальниках ни полслова. Филипп-то вообще больше слушал, головой кивал. Солидно себя держал. По нынешнему положению дел товарищ Мягков к настоящей власти был ближе, чем товарищ Рогачев, потому что работал в самом ключевом отделе ЦК, организационном. А Панкрат Евтихич всего лишь поднимал социндустрию. Но это могло и перемениться, потому что Рогачев — фигура покрупнее Мягкова. Филипп давно уже потихоньку гнул свою линию. «Рано де вам, Панкрат Евтихич, себя строительством заводов и электростанций баловать! Фундамент рабоче-крестьянского государства толком еще не достроен!» Товарищ Рогачев отмахивался. Иногда и посылал к такой-сякой матери. Но вода камень точит. А стаж партийный у нас побольше, чем у Мягкова. И заслуги перед партией по увесистей. Ничего, дайте срок. Будет и у нас кабинет в Кремле. Не считая прочей чепухи вроде дач с гаражом и личной охраны. Когда товарищи Рогачев и Мягков вернулись в 11:00 вечера, наглядно обозначилось, у кого из персонала какое положение. Начальник охраны и секретарша молча встали и вышли. Остался только порученец Унтеров. Пересел к стеночке, достал блокнот. И то сначала глазами спросил у хозяина, можно ли. А Филипп и усом не повел. Знал, что он Панкрат Евтихичу ни в каком разговоре не помеха. Остался где был, за столом. Тем более, что большие люди сели поодаль у натопленного камина в креслах. Тут-то самое главное и началось. Продолжился разговор, который шел у самого. Очень скоро Бляхин ухватил смысл, разобрался. Тем более про это с товарищем Рогачевым было говорено не раз и не два. Совещание, оказывается, было про то, как выбить из-под троцкистской зиновьевско-каменевской оппозиции почву на местах. В центре-то на недавнем партийном съезде им вломили по первое число. Но во многих ячейках, особенно в армии, в профсоюзах, на производстве, раскольники свои позиции сохранили. Рогачев с Мягковым перебирали разные города-губернии поочередно. Несколько раз за время разговора посылали Унтерова то телеграмму отбить, то радиограмму послать. На даче был и телеграф свой, даже радиостанция. Филипп же просто сидел, являл своим скромным присутствием, что он при товарище Рогачеве нужный человек, от которого секретов нет, и ждал, не подвернется ли случай пригодиться. В конце концов дождался. Товарищ Мягков говорит: «Знаешь, Панкрат, что я тебе скажу? Оппозицию мы могли бы и проще придавить, безо всех этих дискуссий на местах, потому что от них разброд один и ругань. Но он дальше глядит». Филипп сразу навострил уши. Понял, о ком это. Потому что коротенькое слово «он» было произнесено особенным образом. А товарищ Мягков еще и пальцем на потолок показал. Сказано было про генерального секретаря Всесоюзной коммунистической партии большевиков товарища Иосифа Виссарионовича Сталина, которого свои в последнее время стали называть «сам». Этот титул стоил подороже, чем в старорежимные времена императорское величество. А и человек, про которого так говорили, тоже был покапитальней царя Николашки. Тот что, получил свое царство от папаши на золотом блюдечке? Безо всякой заслуги. Так вместе с блюдцем потом и обронил, расколошматил дурак бесчестный. Иное дело, товарищ Иосиф Виссарионович Сталин. Был никем, хуже Фильки Бляхина, потому что еще и не русский. А стал всем. Своей головой, стальной волей, острым умом пробился. И уж будьте уверены, ничего не уронит, не расколошматит и не отдаст. Один раз его увидишь, сразу это поймешь. «У самого голова рифмометр», — продолжил про самое важное товарищ Мягков. В углу мясистого рта у него была незажженная трубка, он ее гонял справа налево и обратно. Недавно бросил курить, врачи запретили из-за грудной жабы, а привычка осталась. «Я думаю, он хочет выявить на будущее. Кому из товарищей можно доверять на все 100, кому на 50, а кому ни на сколько. Вот в чем главный смысл всей нынешней бучи». Панкрат Евтихич ему, поморщившись: «Коль так, Котофеич, противно, на провокаторство похоже». И тут товарищ Мягков такая партийная кличка с подпольных времен — Котофеич. Только старые соратники его теперь так называют, кто ему ровня. И правда, был он похож на кота, если б коты бывали не пушистые, а нагло бритые. Движения под стать фамилии мягкие, улыбка ласковая. Голос приятно негромкий, мурлычистый. Однако чувствуется, что в бесшумных лапах спрятаны острые когти. Цапнут легко не будет. Бляхин опасных людей с кошачьей повадкой хорошо чувствовал. Встречались такие на его жизненном пути, не к ночи будь помянут. Рогачев рассказывал, что в подпольные времена Котофеич за внутреннюю безопасность отвечал. Конспирация, защита от шпиков и предателей. В гражданскую он, как одно время Панкрат Евтихич, был членом коллегии ВЧК. Сейчас тоже оказался в ключевом месте, на партийно-организационной работе. «Ты, Панкрат, губу не криви. В охранке, сам знаешь, не дураки работали. Не грех у них кое-чему и поучиться. Они важность профилактики очень хорошо понимали. Умели ненадежный проблемный элемент на корню выявлять, пресекать, изолировать. А у нас, кроме того, еще есть закон большевистской диалектики, который гласит: усложнение политического процесса требует усложнения методов. Пока мы воевали, все просто было. Кто не против нас, тот с нами. Ломать не строить. Навались дружно, пока не треснуло. Бей, круши, побед, все спишет. Но вот сокрушили старые, победили. Пора новое строить. И тут выясняется, что строить не ломать. Сначала надо решить, что строим. Да как? Да в какие сроки? А еще прежде того, кто архитектор, кто начальник строительства, а кто прорабы? — Что это мне, Котофеич, как юному пионеру азбуку втолковываешь? — осерчал товарищ Рогачев. — У меня насчет архитектора и начальника строительства сомнений нет. Но тяжело, сердце ноет. Ведь свои товарищи, мы вместе с ними через такое прошли. — Конечно, тяжело. Кто говорит, что легко? Но если бы мы с тобой, Панкратушка, в жизни легкость искали, ты бы не в революцию пошел, а управлял бы папашиным пароходством. И я грешный. В 905 году не в боевую дружину записался бы, а поступил бы в коммерческое училище и сейчас служил бы при твоем степенстве каким-нибудь счетоводом или приказчиком. Товарищ Мягков посмеялся недолгое время, потом посерьезнел. На училище университета у нас с тобой были другие. Научили нас там только одной науке. Как бороться, кряхтеть, потом кровью обливаться, как гнуться да не ломаться и побеждать любой ценой. Любой ценой. В этом и есть самая главная ленинская диалектика. «Любой ценой», — медленно повторил Рогачев. «Про нее-то я и думаю. Про цену». Он был мрачнее тучи. «Знаю я, про что ты думаешь. Отчего желваками ходишь?» — совсем тихо сказал Мягков и махнул рукой своему порученцу. «Ну-ка, Вонтеров». Тот молча встал, вышел. Товарищ Мягков и на Бляхина также глянул, но Филипп не шелохнулся. Смотрел только на своего начальника. Товарищ Рогачев сделал рукой движение «Сиди». Тогда товарищ Мягков прищурился на Филю, будто лишь теперь счел его достойным внимания, и улыбнулся ему. Хорошо улыбнулся. Филипп расправил плечи, сразу будто выше ростом стал. И то, что на него после этого обращать внимание перестали, счел за высшую себе награду. За свою Бармину ты переживаешь, вот что. Она в оппозиции по уши, одна из самых ярых. Плечи у Бляхина сами собою обратно съежились и перехватило дыхание. Ох, не надо бы такое Панкрату Евсеичу говорить. У того голос сделался опасно тихим, глаза грозно блеснули. Пальцем в небо попал Котофеич. Порвал я с ней еще во время съезда. Сказал, будто дальний гром за тучами пророкотал. Предупреждаю, что ударит молния. А товарищ Мягков угрозы не расслышал. Или расслышал, но не испугался. Кивнул спокойно так. Знаем, оценили. Тут грянула и молния. «Я не для того, чтобы вы оценили!» — рявкнул товарищ Рогачев и кулаком по подлокотнику до треска. «А потому что я большевик! У меня не бывает, чтобы любовь отдельно, а идея отдельно!» «И это про тебя тоже известно», — все так же спокойно молвил товарищ Мягков. «Ты кресло-то не ломай, оно казенное. Кто надо, знает, что ты надвое не делишься. Панкрат за спиной гадить не будет». Вот что про тебя сам сказал. Только зря ты насчет своей бывшей переживаешь. Ничего с ней жуткого ужасного не будет, и с остальными тоже. Прав ты, все они свои же товарищи. Просто надо нам по номерам рассчитаться, кто первый, кто второй, а кто 535-й. И тогда двинется наша колонна вперед стройным маршем. А кто из них не захочет быть 535-м? С теми как? — мрачно спросил Панкрат Евтихич. Филипп прям застонал. Внутри себя, конечно. — Хватит уже, хватит. Ведь каждое слово, кому надо, пересказано будет. Не пустой это разговор, а по поручению неужто непонятно. Твердо надо рубить, безо всякого колебания. Он и бровями знак сделал, да товарищ Рогачев на него не смотрел. А хозяин, вместо того, чтобы суровое ответить, вдруг мягко так, печально улыбнулся и тоже спросил, проникновенно, тихо, непонятное. — Лютика, часто вспоминаешь? Панкрат Евтеевич скривился, будто от боли. — Стараюсь пореже. Снится иногда. — А мне никогда не снится. Потому что я про него часто наяву думаю. Вот здесь он у меня. И здесь, — показал товарищ Мягков сначала на грудь, где у него жаба, потом на лоб. И вдруг повернулся к Бляхину. Помнил про тихого человека, оказывается. — Тебе Панкрат не рассказывал, как мы в ноябре 16-го из ссылки бежали? Про Лютика не рассказывал? — Нет, — ответил Филипп, польщенный вниманием, но и немножко встревоженный. — Трое нас было, мы двое и Лютик, душа парень. Все наши его любили. Бежали мы не просто так, по собственному хотению, а с циркуляром от подпольного поселенческого комитета. Должны были в центр доставить. Не повезло нам. Попали прямо на конный разъезд, еле-еле оторвались. Лютика волоком тащим, у него пуля в лопатке. Река, лед еще не встал, но уже перья белые плывут. Мы под мостками затаились, в воде по шею. Студено. Берег там голый, спрятаться негде. Думали, проедут казаки, вылезем. А они прямо над нами. На мостках этих чертовых остановились. Курят. Спорят, в какой стороне нас искать. Лютик сознание потерял. Мы его держим, чтобы не захлебнулся. А он стонет. Я ему рот зажал, все равно мычит, все громче. Над рекой ветер, волны шелестят, казакам пока не слышно. Но у Лютика судороги. Начал в беспамятстве руками по воде шлепать. Вот-вот конец нам, обнаружат, убьют на месте. Злые они на нас, что мы отстреливались, одного ихнего зацепили. Помереть не страшно. Страшно, что циркуляр до товарищей не дойдет. В общем, переглянулись мы с Панкратом, взяли Лютика покрепче и с головой под воду. Так и держали, пока не перестал дергаться. У обоих слезы по мордам текут. А держим. Так-то вот. Но циркуляр куда надо доставили. — Мать твою, Мягков, зачем ты про это? — взорвался товарищ Рогачев. — Самый поганый момент во всей моей жизни. — А затем, — повернул к нему круглую голову хозяин, — что времена теперь другие. И мы другие. Не под мостками сидим, трясемся, а наша сила и своих товарищей, кто сознание потерял и брыкается, нам нынче топить незачем. Помолчали оба. Товарищ Мягков наклонился, хлопнул товарищу Рогачеву по колену. — Хватит лирики, Панкрат. — Скажи лучше, ты отчет, о котором Говорина приготовил? — Готовим. Филипп дорабатывает. Хорошо бы его завтра самому представить. Ты думаешь, он нас завтракать зачем позвал? Сырники со сметаной кушать? Обязательно про заводы разговор пойдет. Панкрат Евтихиевич озабоченно сдвинул брови. — Ты же говорил к первому числу. — Говорил, но хорошо бы завтра. Тут-то Филипп и пригодился. Кашлянул, чтоб на него посмотрели, и скромно так... — Панкрат Евтеевич, готово у меня все. Посидел давеча ночку и закончил. Думал, как в Москву вернемся вам показать. Отчет был по директорам и партийным секретарям всех заводов. Кто чем дышит, крепко ли генеральные линии держится. — Готов, — просветлел лицом товарищ Рогачев. — Тогда давай вези, одна нога здесь, другая там. И пришла тут Филиппу в голову мысль, от которой потеплело на сердце. Я слетаю, привезу. Какой вопрос? Час туда, час обратно. А только поспали бы вы лучше, Панкрат Евтеевич. Я вам папочку тихо под дверь просуну. Утром проснетесь, прочитаете. Две ночи ведь не спамши. Ты няньку из себя не корчи. Много воли взял, — окрысился начальник. Но товарищ Мягков бляхинское предложение поддержал. Парень, у тебя золото, дело говорит. Ложись, Панкрат, выспись. Перед завтрашним разговором. Утром встанем пораньше, посмотрим отчет вместе. Завтрак-то только в 10. Успеем. И Филиппу, отечески подмигнув, езжай без спешки, не гони. Можешь и сам часок-другой соснуть, не проспи только, к рассвету доставь. В общем, сложилось все в самом наилучшем виде. И себя перед руководством как надо показал, и сердце потешил. Но гнал, вопреки товарищу Мягкову указанию, на максимальной скорости. По шоссе дал все 80 и в городе почти не сбавил. Водил машину он ловко, не хуже любого шофера. Специально обучился. Потому что у такого человека, как Рогачев, который на месте долго не сидит, все самые важные мысли в пути рождаются, и он их вслух проговаривает. Привычка такая. Чужому человеку слушать это незачем, а у Филиппа память как клей канцелярский, ни одно словечко не пропадет. Потом все, что надо, будет записано и Панкрату Евтихичу представлено, чтоб не забыл.